Глава 18. Взрыв прогремел неестественно громко. Семён Орлов успел нырнуть в проулок до того момента, как карету подбросило, а сидящему внутри Джону Картерету, кажется, что-то оторвало. Криков слышно не было, из чего Семён пришел к выводу, что председатель тайного общества, основанного королем Георгом, был к тому моменту мертв. Пробежав по небольшой улочке, Орлов спрятался в тени какого-то дома и стянул шарф, которым обмотал лицо на тот случай, если его кто-то увидел. После чего сунул шарф за пазуху и быстрым шагом, но уже не бежав, вышел на улицу, на которой уже начинала собираться толпа. «Что случилось?» — спросил он у одного господина, остановившись рядом с ним. «Я слышал какой-то грохот». «Никто не знает», — пожал плечами господин, который даже не посмотрел на него, пытаясь разглядеть, что происходит там, где бегал вокруг покореженной кареты почти не пострадавший кучер. Его швырнуло вперед, когда прогремел взрыв, но кучер был опытен и каким-то невероятным образом сумел удержаться, выхватить нож и перерезать сбрую, освобождая перепуганных лошадей. Они в этот момент понесли и грозили разнести карету по кусочкам, угробив при этом кого-нибудь из зазевавшихся прохожих. «Вроде бы какой-то человек с изуродованным лицом подскочил к карете, открыл дверь и что-то закинул внутрь, а потом раздался взрыв». «С изуродованным лицом?» — Орлов изумленно моргнул. «Но с такими приметами его будет легко отыскать». «Если будет кому искать», — фыркнул господин. «Убили же как раз председателя тайного совета, который и должен этим заниматься. Сейчас, пока его величество нового назначит, пока тот поймет, что надо делать, никогда этого сифилитика не найдут». Господин махнул рукой. «Сифилитика?» Орлов снова моргнул. «Конечно. Тот, кто бомбарду кинул, он же без носа был. Эту особенность кучера успел запомнить. И больше ничего, слишком быстро все произошло. Да темно уже. Видать, к любовнице поехал, у которой муж ревнивый, раз один был. Так-то обычно с охраной разъезжал». Добавил господин, и Семён согласно кивнул. Он знал, что господин председатель тайного совета почти всегда ездил в сопровождении четырех гвардейцев, которые карету окружали так, что приблизиться к ней было практически невозможно. Вот только пару раз в неделю, практически тайком, Джон Картерет уезжал из дома в сопровождении лишь кучера. Слишком болтливый господин почти угадал, когда предположил, что Картерет ездил таким образом к любовнице. Это была не какая-то там любовница с ревнивым мужем. Нет, это был подпольный бордель, в котором удовлетворяли весьма специфические вкусы состоятельных клиентов, одним из которых и был господин председатель. Орлов почти месяц выяснял этот маршрут, ежедневно прослеживая передвижение Картерета. Это было сложно в том плане, что он постоянно мог быть раскрыт как соглядатай. Поэтому в ход шли фальшивые бороды, усы и ненавидимые Семеном парики. Вчера утром Головкин сообщил, что основное задание государя выполнено, и что они вполне могут уехать, ежели это необходимо. Вот только сейчас Орлов не был уверен, а так ли необходимо срываться с места, навлекая тем самым подозрения на себя и на государя, если кроме того, что он предположительно сифилитик, про напавшего ничего известно не было. «Кошмар какой!» — покачал он головой, показывая, что рассказ господина произвел на него гнетущее впечатление. «И как теперь по улицам ходить или ездить, если такой вот убийца по Лондону бегает?» И он демонстративно поежился, оглядевшись вокруг. «И не говорите, в страшные времена живем». Господину, похоже, передалась нервозность Орлова, и он поспешил откланяться. Семён же еще некоторое время потолкался в толпе зевак, охая и ахая на все лады. Ему нужно было убедиться, что Картерет мертв, и узнать, что еще известно про его убийцу. Ничего более того, что уже узнал, Семён не услышал, и только после того, как прибывшие гвардейцы начали разгонять толпу, ушел в дом, купленный для них с Головкиным сэром Ричардом. «Ну что, Семён, как твои успехи?» Головкин встретил его в холле. Похоже, ждал, когда его беспокойный сосед явится. «Лучше, чем я мог предположить». Орлов с задумчивым видом стянул плащ и бросил его на стоящую возле входной двери вешалку. «Думаю, что мы можем и задержаться, ежели у тебя, Гавриил Иванович, дела какие здесь в Лондоне есть. Так оно не столь подозрительно будет». «Уф, ну слава богу!» Головкин выдохнул с явным облегчением. «Я-то уже думал, что уезжать придется. А ведь у меня так хорошо все складывается. И королем Георгом я принят и обласкан. Он ведь сразу поверил, что мне сбежать от самодурствующего юнца удалось. Так что теперь еще можно и про сбор тот напеть в королевские уши, про кои мне государь говорил. Решено, пока останемся. Передадим то, что надобно, с курьером. Орлов потер шею. Он должен вот-вот приехать. Откуда, кстати? Из Клоубрукдейла, что в Шропшире находится. Головкин побарабанил пальцами по перилам лестницы, ведущей на второй этаж. Вроде бы шпионам Демидова что-то удалось вызнать. Вот поэтому курьера и отправили. Ну и к нам заодно просили заехать, дабы или нас захватить на родину, или сведения какие увести. «Это не опасно? Никто не перехватит курьера?» Орлов невольно нахмурился. «Не знаю, Семён». Головкин покачал головой. «Ему-то надо до Дувра добраться. Там его пакет-бот уже поджидает. Вроде бы его как почтового служащего подчиненного Черкасского представляют. А кому нужны письма, ежели их и так в черных кабинетах досматривают? Будем надеяться, что все обойдется. «Ну, дай бог». И Орлов отправился наверх, чтобы свое письмо написать, да таким образом, чтобы посторонний и не понял, о чем он там пишет. Василий Толстой лежал на крыше четырехэтажного дома и наблюдал за выходом из церкви, расположенной напротив дома, на котором он сейчас лежал. Рядом с ним примостился молчаливый гвардеец, один из сопровождающей его пятерки. «Не бойся, Николашка, не убегу». Весело оскалился Василий на мгновение, отвлекаясь от предмета своего наблюдения и повернувшись к гвардейцу. «Я не боюсь, твое благородие», — Николай отвечал спокойно. Ему было приказано сопровождать сегодня Толстого, что он и делал, а все остальное его не касалось. «Верно, не боишься, это только я всего боюсь, трус потому как». И Василий снова повернулся в сторону церкви. Лежали они очень удобно, расположившись за каминной трубой, и увидеть их с улицы было довольно проблематично. Для этого нужно было точно знать, куда смотреть. Дверь, ведущая в церковь, открылась, и из нее начал входить народ, пришедший на службу. День был не воскресный, потому особого ажиотажа не наблюдалось. На службе присутствовали или самые набожные прихожане, или те, которым нужно было переговорить со святым отцом после окончания службы. К последним относился Делирия, выхода которого и ожидал Василий, лежащий на крыше. Когда последний прихожанин покинул святую обитель, а Делирия еще не появился, Василий поднял лежащее рядом с ним ружье и прицелился. Расстояние было не слишком большим, и Толстой был уверен, что не промахнется. О том, что сегодня Делирия прибудет на эту службу, бывший посланник ко двору Российской империи сказал ему сам. Просто Василий первые дни понятия не имел, как приступить к выполнению этого задания, а потому плюнул на все и пошел прямиком к Делирия в гости. Убивать его в тот момент, когда тот вышел в холл, где Толстого задержал слуга, Василий не собирался. Он внезапно почувствовал, что еще может получить, ну, если не прощение, то хотя бы жизнь сохранит, да за братьев сможет порадоваться. Они же свалились на него вместе с опалой в тот момент, когда он сам-то едва из детского возраста вышел. И в итоге стали единственным якорем в этой жизни, за который он готов был вцепиться зубами. А для того, чтобы осуществить этот нехитрый план, ему нужно было остаться в живых. Делирия вышел к незваному гостю, и по его нахмурившемуся лицу Василий понял, что тот его узнал. «Я не собираюсь рисковать головой и побираться всю оставшуюся жизнь из-за тебя», — с порога процедил Толстой, разглядывая бывшего посла. «Ты не говорил, что в конечном итоге государь с государыней должны будут погибнуть?» «Тише, что ты кричишь?» — Делирия нервно огляделся. «И вообще это подразумевалось. Ни черта подобного. Твой человек сказал, что должен всего лишь припугнуть их, показать Петру, что он смертен, и что его близкие никогда не смогут чувствовать себя в безопасности. Но за то, что последовало дальше, меня живьем в кипящем масле сварят, ежели найдут и поймают», — прошипел Толстой. Он и сам не мог сказать, почему не рассказал эти подробности Петру. Хотел, чтобы тот поверил в то, что он задумывал убить его невесту и его самого. Василий не знал ответа на этот вопрос и, положа руку на сердце, не хотел его знать. «Да тише ты!» — снова шикнул на него Делирия. «Чего тебе надо от меня?» «Денег и рекомендацию к надежному капитану, который увезет меня в Америке. Там я затеряюсь и смогу начать новую жизнь». Говоря это, Толстой был практически уверен в том, что говорит правду. Он даже сам на мгновение поверил в собственные слова. «Да черт всех подери!» Он бы и сделал нечто подобное, ежели бы не дети. Тащить детей с собой неизвестно куда был не вариант, и Василий прекрасно понимал это. «Хорошо, будут тебе деньги и письмо. Завтра после службы в церкви Святой Анны жди меня в парке, что неподалеку раскинулся. Там я тебе все и отдам». Делирия принялся весьма настойчиво выпихивать его из своего дома. «Я-то приду, а ты точно пожалуешь?» Подозрительно посмотрел на него Толстой. «Да из парка видно дверь церкви. Я на службе буду. Потом недолго побеседую с отцом Себастьяном и выйду. Можешь наблюдать, как я войду, и затем выйду. Ничего сложного». «Я буду там», — повторил Василий и вышел вон. С крыши этого дома, который всегда сдавался на сезон, но в этом году по какой-то причине остался без арендаторов и потому пустовавшим, Василий со своим конвоиром наблюдали за входом в церковь с самого раннего утра. Делирия появился минут за пять до начала службы, огляделся по сторонам и вошел внутрь. Вот в виднеющемся отсюда небольшом парке начался какой-то переполох. Забегали вооруженные личности, останавливая каждого мужчину и заглядывая ему в лицо. «Вот же мразь какая!» — поморщившись, сообщил Василий Николаю. «А ежели бы я действительно денег всего лишь просил, чтобы от государева гнева укрыться?» «Тогда бы ты валялся уже мертвый вон в том пруду твоего высокоблагородия», — усмехнулся Николай. «Умеешь ты утешить, Николаша». Василий хохотнул и принялся наблюдать за выходом. Вот, наконец, дверь снова распахнулась, и из церкви вышел Делирия. Василий покрепче перехватил ружье и нажал на спусковой крючок. Вспышка опалила его лицо, но он не обратил на это никакого внимания, наблюдая лишь за тем, как на груди Делирия расплывается кровавое пятно, и бывший посол заваливается на землю, недоуменно разглядывая свои пальцы, обильно выпачканные кровью. «Убили!» — истошно заверещала какая-то служанка, идущая в этот момент мимо с огромной корзиной, заполненной овощами, видимо, возвращаясь с рынка домой. «Уходим отсюда, давай, твое благородие, а то скоро те, кто по парку по твою душу шныряют, подскочат». Василий моргнул, бросил ружье и пополз вслед за гвардейцем в сторону выхода с крыши. Они успели скрыться до того момента, как к телу Делирия действительно подбежали вооруженные личности из парка. Командир был опытным бойцом. Они сразу определили, откуда могли стрелять, но посланные на крышу солдаты нашли лишь разряженное ружье, которое и притащили командиру. И тут его снова ждало разочарование. Ружье было самым обычным, такие вон у каждого пехотинца в наличии имеются. Да еще и этот русский, который вчера заявился к Делирии, чтобы его шантажировать, не явился. Наверняка гаденыш решил выждать немного времени, чтобы снова прийти, на этот раз удваивая ставки. Командир грязно выругался. И что он будет его величеству докладывать, который принимает большое участие в судьбе этого убиенного маркиза? Покачав головой, он направился к ожидающей его неподалеку лошади. Хочешь, не хочешь, а на доклад отправляться надо, и будь что будет. Василий Толстой и Николай Скрытник добрались до каморки, которую сняли у какой-то вдовицы. «Ну что теперь? Вам приказали меня убить, когда я грех на душу возьму?» Василий криво усмехнулся, глядя, как сопровождающие его гвардейцы быстро собирают вещи, готовясь к немедленному отъезду. «А какой нам в этом резон?» — спросил его Николай, бывшим старшим в этой группе. «Сами бы справились, а тебя, твое благородие, еще по выезду из России прикопали бы где-нибудь в лесу. Нет, и не надейся таким образом улизнуть. Собирайся лучше да поскорее, выдвигаться нам надобно». «И куда же?» — Василий немного воспрянул духом и принялся скидывать свои немногочисленные вещи в холщовую сумму. «В Вену. Там остановимся в посольстве. Посол знает, что мы приедем и будем ждать повеления государя». Ответил Николай, Толстой пожал плечами. «В Вену так в Вену. Когда еще за казенный счет удастся мир посмотреть?» Михаил Ломоносов посмотрел на воду, куда бросил несколько темных кристаллов, получившихся в результате последовательных реакций во время исследования неизвестного вещества, полученного им при опытах над кусочком пиролюзита. Вода окрасилась в интенсивный пурпурный цвет. Затем он посмотрел на левую руку, на тыле кисти, который еще пару дней назад был плохо заживающий и начинающий гноиться порез. Он случайно опрокинул на рану раствор, подобный тому, который у него получился только что, и... гною стало меньше, а рана даже начала понемногу рубцеваться. За эти месяцы, проведенные здесь, в университете, который вот-вот откроется, Ломоносов пришел к выводу, что более всего его привлекает химия и физика. Нет, его пытливый ум пытался вобрать в себя все преподаваемые ему науки, но в этих двух он чувствовал истинную увлеченность. И все же Михаил не был готов к тому, что сумеет выделить неизвестное вещество, напоминающее по всем качествам металл. Занеся результаты в журнал, он решительно поднялся и направился к Эйлеру по самую маковку, увязнувшему в опытах над электричеством. «День добрый, Леонард Паулевич», — толкнув дверь в лабораторию, поприветствовал Эйлера Михаил. «Можно мне тебе кое-что показать?» Эйлер сегодня уже понял, что еще немного, и у него ум за разум зайдет, если он хоть ненадолго не прервется, решительно отодвинул от себя свой журнал с вычислениями и указал своему единственному пока ученику на стул рядом с собой. «Садись, показывай», — приказным тоном объявил он Ломоносову с довольно вялым любопытством, наблюдая, как тот вытаскивает две колбы с разными на вид веществами в виде кристаллов, а также кладет на стол свой лабораторный журнал. «Вот, я не знаю, что это такое», — совершенно честно признался Михаил. «Я, как обычно, проводил разные опыты с породами, кое мне надобно разобрать и каталогизировать, и после проверки пиролюзита получил вот это». И он кивнул на одну колбу, в которой находились кристаллы серебристо-белого кристаллического порошка. «Это вещество меня весьма заинтересовало, тем более, что я нигде не нашел упоминания о подобном, и...» «Он ведет себя по-разному, Леонард Паулевич, и как кислота, и как щелочь, а калийная соль», и он указал на ярко-фиолетовые кристаллы, «может раны очищать». «Ну-ка, ну-ка». Эйлер выглядел всерьез заинтересованным. «Как интересно. А давай, Миша, мы вместе поизучаем это странное вещество. Или Архи позовем. Он давно уже просил что-нибудь для его нужд сделать. Ежели ты прав, и это вещество способно хоть немного раны чистить, то в медицине подобное весьма полезно будет», — задумчиво произнес Эйлер, разглядывая нежную окраску получившегося у Ломоносова раствора и прикидывая, сможет ли он это вещество в своих опытах с электричеством применить. Кузьма Михайлов смотрел на лежащие перед ним два пистолета весьма странного вида. Эти пистолеты ему презентовал государь Петр Алексеевич, когда орать прекратил, веляя избавить Масалова от своего присутствия и не мешать человеку заниматься таким важным для государства делом, как металлургия. Можно подумать, что защита государя — это дело неважное. Михайлов стиснул зубы. Да когда же это прекратится-то? Он уже и Ушакова просил провести разъяснительные уроки ему и его людям, как лучше распознавать угрозу, как правильно следить, дабы тебя не заметил супостат, и многие другие премудрости, включая бою без оружия. Этому бою людишки Ушакова в обязательном порядке начали обучаться под предводительством Савелия Лебедева, коего откуда-то откопал Ушаков. Этот Лебедев был большим любителем разного рода борьбы и вообще культуры и истории развития боя с оружием и без него, начиная еще с древних греков. Он начал разрабатывать свою собственную систему упражнений, коей сильно заинтересовался государь, велев по окончании создать и в армии несколько полков, набрав самых подходящих воев из всех остальных, дабы они учились, как он выразился, совершать невозможное, при этом в тайне и тишине. И вот теперь перед командиром императорской охраны лежали два самых странных пистоля, кои он вообще видел. Один был из Дрездена привезен государю в подарок, а второй ему передал курьер из Британии вместе с какой-то черной каменюкой и несколькими письмами. Прочитав кои, Петр Алексеевич пребывал в прекрасном расположении духа. Хоть и наорал, но больше для вида, дабы этого хорька Масалова порадовать, а после антипистоли подарил. «Что это, Кузьма Иванович?» К нему подошел Калашников и с любопытством посмотрел на пистоли. «Вот этот!» — Михайлов указал на пистоли с Дрездена. «Заряжаешь каждое гнездо вот этого барабана, и после выстрела нужно только повернуть, дабы снова выстрелить. А вот этот...» Михайлов указал на второй и замолчал, а потом, покачав головой, продолжил. «Вот этот сделал какой-то дафе, как государь сказал, почитай сотню лет назад. И в нем барабан сам крутится, готовя к новому выстрелу». «Да быть того не может». И Калашников потянулся к пистолю Даффе. Он быстро разобрался с устройством и, как и Михайлов, головой покачал. «Потери будут большие, и может и не пальнуть, ежели только...» Он замер, его глаза словно остекленели буквально на несколько секунд, а когда он отмер, то скороговоркой произнес: Ежели медный капсюль использовать, да и вообще какую форму отлить из такого же материала, чтобы не сразу в гнездо заряд засовывать, а в форму кое в барабан ставить, и да, хоть бумажным пыжом прикрыть. А что это за металл? И он внимательно осмотрел замок пистолета. Вот уж чего не знаю, того не знаю, хотя дай-ка. Михайлов поднял пистоль и посмотрел его на свет. На латунь похоже. Да, точно, латунь энта. «Ежели смогу форму отлить и снарядить, дашь попробовать пальнуть?» В глазах Калашникова горел просто ненормальный азарт и предвкушение чего-то необычного. «Валяй, пробуй. Все одно он ни к чему не пригоден. Я пока вот этот дрезденский осваивать буду. Он как-то понадежнее выглядит и без сказок разных работать будет». Михайлов протянул Калашникову приглянувшийся тому пистоль. «Только мы, ежели повредишь, шкуру спущу. Все же государев подарок».